Глава 15. «Да!» — недоверчиво переспрашивает малышка, и ее глаза светятся радостью. «Пап, а можно Юля будет моей няней?» «Не получится», — Соколовский чуть смягчает тон. «Юля уже работает на меня. Она нужна мне в офисе». Аня забавно морщит миленький носик, а мне так и хочется сказать, что не очень-то я Соколовскому в офисе и нужна. «Тогда на выходных Юля играет со мной», — пытается торговаться Аня. «Поскольку она не твоя няня и на тебя не работает, ты должна у нее спросить согласие», — наставительным тоном произносит Соколовский. Я наблюдаю за этой сценой и хочется протереть глаза. Разве так общаются отец с дочерью? Это какие-то деловые переговоры. Впрочем, что я знаю о воспитании детей в богатых семьях? Совершенно ничего. Аня слезает с кровати и встает передо мной. Вид у нее такой серьезный, будто сейчас сделку заключать будет. «Юля, я предлагаю тебе поиграть со мной на выходных, а папа тебе это оплатит», — говорит малышка. А я едва челюсти не роняю. Да сколько же лет этому ребенку, что она так разговаривает? «У меня есть другое предложение», — улыбаюсь ей. «Давай мы будем подругами, и я поиграю с тобой просто так». «Только я не знаю как. У меня нет подруг твоего возраста. Сколько тебе лет?» «Через неделю будет 7», — отвечает без запинки. «Папа сказал, что будет праздник». Я поднимаю взгляд на ее отца, смотрю на него с недоумением. «Зачем он привез меня в свой дом? Почему просто не проведет время с дочерью? Праздник у нее скоро. Почему они вместе не выбирают воздушные шарики? Даже с собственным ребенком он просто айсберг». Чувствую, как глаза обжигают слезы. Начинаю моргать часто-часто, чтобы не заплакать. «Твой папа всегда выполняет свои обещания», — как можно мягче говорю Ане. И мысленно добавляю, что и угрозы тоже. «Уверена, у тебя будет самый лучший праздник», — кивает. Но настроение ее меняется. «Не сомневайся», — протягиваю свою руку и сжимаю маленькие пальчики. «Уверена, это будет весело». «Ага», — кивает. «Ой», — смешно округляет глаза. «А гакать нельзя же, надо говорить «да». Но... «Ты не уверена?» — спрашиваю осторожно. «Что-то не нравится?» «Мы завтра должны были с няней поехать платье покупать», — чуть грустно отвечает Аня. «А теперь...» Вздыхает и пожимает плечиками. «Если ты не против, я могу съездить с тобой. Искренне предлагаю свою помощь». «Ты не обязана». Холодно звучит от двери. Соколовский так и стоит в дверях, подпирая плечом косяк. «Мне не сложно», — говорю с нажимом. «У именинницы должно быть платье, которое ей нравится. Я с удовольствием съезжу за покупками». «Спасибо!» Аня кидается мне на шею, крепко обнимает, чуть дергая волосы. Но я не ругаю ее, обнимаю в ответ. У нее в глазах такая тоска была, а сейчас ее глазки удивительного цвета снова засияли. «Аня!» Опять ровный голос Соколовского. «Не мужчина, робот, айсберг леденючий!» Но когда обращается к дочери, там хотя бы немного тепла появляется. «Сходи, пожалуйста, на кухню. Попроси Нелли Ивановну накрыть нам на террасе». «Да, папа!» Аня сразу отпускает меня. Берет Мишку и идет к дверям. Удивительно послушный ребенок. «Осторожнее на лестнице», — напоминает Соколовский. Аня кивает, выходя из комнаты, а Соколовский, наоборот, делает шаг внутрь. «Юля!» Его голос обжигает холодом. «Я не предполагал, что так может получиться. Аня может съездить в магазин с новой няней или с нашей экономкой. Нелли Ивановна вполне справится с выбором платья». «Знаете что, Александр Германович? От негодования я забываю о наказании. Вы могли бы и сами съездить с дочерью. Девочкам очень важно мнение отца». «Юля, ты назвала меня по имени-отчеству». Соколовский выгибает бровь. «Ты знаешь условия». «Да целуйте!» Задираю нос. «Даже так?» Произносит с усмешкой, останавливаясь в нескольких сантиметрах от меня. Я сижу на кровати и смотрю на него снизу вверх. «Заманчивое предложение», — продолжает он и цинично усмехается. «Но давай разберемся для начала с платьем». «Вы против, чтобы я помогла вашей дочери?» Спрашиваю уже гораздо тише. Вспышка прошла, и мне теперь неудобно, что лезу в семью Соколовского. «Или дело в затратах?» «Денег достаточно», — отмахивается Соколовский. «Я не против, если ты поможешь Ане выбрать платье. Но мне непонятно, зачем на это тратить завтрашний выходной». «В понедельник выйдет новая няня, или Нелли Ивановна сможет сопровождать Аню. И уж тем более мне непонятно, зачем там нужен я». «Мне вообще все непонятно», произношу, двигаясь по кровати в сторону, чтобы встать. Поднявшись на ноги, делаю еще шаг, чтобы увеличить дистанцию между мной и Соколовским. «Мне непонятны ваши мотивы. Зачем вы это делаете?» Я обвожу рукой пространство комнаты. «Вы привезли меня сюда. Зачем? Я этого тоже не понимаю. Но вот в чем я уверена, помощница вам не нужна. У вас прекрасная секретарь. Она знает и умеет буквально все. У вас есть замы и их замы, а я по факту пятое колесо в телеге». «Какое интересное выражение». Соколовский наклоняет голову на бок. Смотрит на меня внимательно. «Я запомню его. Но вернемся к тебе. Что же ты еще заметила?» Молчу, насупившись. Как ловко он перевел разговор со своей дочери на меня. Прожигает меня своим ледяным огненным взглядом. «Я же вижу, что ты хочешь мне сказать что-то еще». Подталкивает меня к продолжению разговора. «Еще я заметил, что ты или плакала, или собиралась». «Какой замечательный! В смысле, замечающий!» «Юля, я жду ответа», — начинает давить. «Расскажи сама, я ведь все равно узнаю. Скрывать от меня долго не получится. При необходимости я отдам приказ службе безопасности. Лучше, если ты расскажешь все сама». «Да как хотите», — тихо шиплю, беря в руки телефон. Снимаю блок и открываю фото. Протягиваю телефон Соколовскому. «Вот, смотрите, вы этого добивались? Вы же выставляли меня как куклу! Вы все сделали так, чтобы нас стали подозревать в более близких отношениях. Если вы этого хотели, то поздравляю, ваш план удался». «А мои планы всегда удаются», — задумчиво отвечает, рассматривая фото. «Мне еще официальные фото не предоставили, но эти вполне неплохи. Ты выглядишь очень хорошо и отлично вписалась в мое окружение. Так что тебя огорчает?» Протягивает мне телефон. смотрит снова в глаза. А я сказать ничего не могу. Слова просто застряли в горле. «Вы подписи видите?» Спрашиваю, обхватывая телефон пальцами. Тяну на себя, но Соколовский его не отпускает. «Да», — отвечает совершенно спокойно. «Я только не понимаю, что тебя так взволновало. Людям нужно о чем-то разговаривать. Сплетни — неотъемлемая часть нашей жизни». «Вашей, но не моей!» — шиплю, дергая телефон на себя. Соколовский разжимает пальцы. «Вы перевернули всю мою жизнь с ног на голову. От меня подруги отвернулись, потому что считают, что я пролезла к вам в постель». Повышаю голос, но быстро сдуваюсь. «Не очень умные у тебя подруги», — равнодушно произносит Соколовский. «Делать поспешные выводы — очень плохое качество. Если, зная тебя, они смогли прийти к таким выводам, то ты уверена, что тебе так уж необходимо с ними дружить. Так что ты ничего не потеряла». Но зато узнала истинное к тебе отношение так называемых подруг. «Зачем?» Я опять пытаюсь узнать у Соколовского правду. «Зачем вы меня наняли? Зачем вы это делаете?» Не свожу взгляда с Соколовского. Я жду с тревогой, что он ответит. Секунды тягуче растягиваются, погружая комнату в вязкую тишину. «Папа! Юля!» — раздается звонкий голосок. «Мы все накрыли, а вас нет и нет!» «Уже идем!» — с улыбкой произносит Соколовский. «Юля, прошу!» Вытягивает руку в сторону двери, приглашая меня выйти из комнаты. «Аня покажет, куда идти!» — добавляет, когда я подхожу к дверям. «Идем?» спрашивает Аня, протягивая ко мне руку. «Да», киваю, обхватывая пальцами маленькую ладошку. Оглядываюсь на Соколовского. Он выгибает бровь, будто насмехается. Этот айсберг опять ушел от разговора. Наговорил мне всякого. Вывернул так, что я ему еще и чуть ли не благодарна должна быть. А пока Аня ведет меня через дом к террасе, я обдумываю маленькую месть. Знаю, что Соколовский не спустит мне эту крохотную шалость, но очень хочется сделать хоть что-то, что доставит этому всегда холодному и собранному мужчине хоть каплю неудобств, чтобы хоть раз все вышло не по его велению. Мужчина не очень любит ходить по магазинам. И Соколовский не исключение. Этим я и собираюсь воспользоваться. Все внутри обмирает от того, что я сейчас собираюсь сделать. «Аня, завтра поедем выбирать тебе платье», — говорю малышке с улыбкой. Чувствую, как мои губы начинают дрожать, но все же произношу следующую фразу. «И твой папа поедет с нами». Аня останавливается и поворачивается ко мне. В ее глазах такая чистая и огромная радость, что у меня сердце щемит. Мне кажется, ей не столько платье хочется, сколько купить его вместе с папой. «Правда?» — спрашивает неверяще у меня. А мне в спину будто сотни кинжалов вонзаются, хочется зажмуриться от испуга. Но я сдерживаюсь. «Конечно», — кивая с уверенностью, которой не чувствую. «Да?» — раздается за спиной леденящим душу тоном. «Да», — мой голос чуть дрогнул. «Я ведь ваш личный помощник и знаю расписание. В воскресенье у вас не запланировано ничего важного, Александр Германович». Оборачиваюсь, чтобы встретиться взглядом с Соколовским. В его глазах читается легкое недоумение, которое быстро сменяется чем-то темным. И это темное пугает меня обещанием наказания. «Хм», усмехается, На его губах появляется кривая ухмылка. «Действительно, ты мое расписание знаешь лучше меня», — произносит вкрадчиво. А у меня мурашки по коже от его тона. Там проскальзывает скрытый смысл. Я понимаю, что эту выходку Соколовский мне припомнит. «Хорошо, завтра поедем тогда вместе», — говорит, смотря мне в глаза. «В них я вижу разгорающийся пожар», — припомнит. «Обязательно!» — и отомстит. «Но отступать я не собираюсь». «Ура!» — вскрикивает Аня и бросается обнимать отца. Соколовский, наклонившись, подхватывает ее на руки. Аня крепко обнимает его за шею, целует в щеку. И мне отчего-то кажется, что такие нежности у них бывают крайне редко. Слишком уж Соколовский растерян. Ну, насколько это возможно с его характером? Отец и дочь между собой похожи. У них совершенно одинаковые глаза. И сейчас две пары глаз смотрят на меня. Одни с радостью, а другие с обещанием. Личико Ани светится от счастья. Там... Я от неловкости оглядываюсь по сторонам, не зная, куда идти. Мы спустились по лестнице и сделали несколько шагов в сторону. Куда дальше двигаться в этом огромном холле, я даже не представляю. «Там уже чай, наверное, остыл», — мямлю. «Вполне возможно». Соколовский, не спуская с рук дочь, идет вправо. Следую за ним, держа небольшую дистанцию. Проходим по коридору, оканчивающемуся выходом на террасу через огромную остекленную стену. Терраса выложена крупными плитами из натурального камня и окружена с одной стороны стеной с плющом, а с другой — кустами и растениями в катках. Соколовский подходит к столу, возле которого стоят четыре плетеных стула с подушечками. Опускает на один Аню. Потом в полшага оказывается возле другого стула и выдвигает его для меня. «Прошу», — произносит мягко приказ. А я как раз хотела занять другой стул подальше. И, чтобы не усугублять, подхожу. «Я тебе это припомню», — шепчет Соколовский очень тихо, помогая мне сесть. «Обязательно припомню».